Заключительная глава. У замечательного русского поэта Владимира Ходасевича есть такие строки. Я, что за дикое слово? Неужели вон тот — это я? Разве мама любила такого, желто-серого, полуседого и всезнающего, как змея? Разве мальчик, в Останкине летом, танцевавший на дачных балах, это я? Тот, кто каждым ответом желторотым внушает поэтам отвращение, злобу и страх? Разве тот, кто в полночные споры всю мальчишечью вкладывал прыть, это я? Тот же самый, который на трагические разговоры научился молчать и шутить. Куда девается ребенок, когда человек вырастает? Человек в детстве и человек в зрелости. Это что, два совершенно разных человека? Разумеется, нет. Есть такая игра. Человеку показывают чью-то детскую фотографию, ну, скажем, какой-нибудь звезды, и просят угадать, кто это. Конечно, подчас бывает нелегко догадаться, но все-таки это возможно. Конечно, Ходасевич прав в своем поэтическом вскрике. Иногда человек меняется очень сильно, но ребенок в человеке не умирает, а развивается. Самое главное правило для того, чтобы найти с ребенком контакт, не забывать, что вы тоже были ребенком. Вы помните, что испытывали, когда вас рано укладывали спать, а по телевизору шел какой-нибудь интересный фильм, который вы давно хотели посмотреть? Вы помните, как хотелось пообщаться с родителями, а они все время были заняты? Вы помните это сосущее чувство одиночества? Вы помните, как хотелось поучаствовать во взрослых разговорах, а вас гнали прочь, недорос, мол? Вы помните, как дрожали коленки и чем-то сухим перехватывало горло, когда с двойкой в дневнике вы стояли у двери и все никак не решались сунуть ключ в замочную скважину? А вы помните, как вам хотелось, чтобы жизнь закончилась именно в эту самую минуту? Вы помните, как вели свою любовь знакомиться с родителями и как предательски потели ладони? Вы помните это ощущение беспросветной тоски, когда впереди целое воскресенье, и дел нет никаких. И друзья куда-то подевались, а родители уезжают в гости, а вас в эти гости не берут, потому что там будут одни взрослые, и тебе там нечего делать. Вы помните, как пытались объяснить родителям, что происходит у вас в душе, а они ничего не понимали, и вы ощущали себя Робинзоном, которого все бросили на необитаемом острове? Ну, вспоминайте. Вспоминайте. Конечно, сегодняшние дети другие. Часто они кажутся нам абсолютно ненормальными. В этом случае советую вспомнить слова великого Маслоу. Слово «нормальный» часто неосознанно используется в качестве синонима слов «традиционный», «привычный» или «общепринятый», которые обычно имплицитно подразумевают одобрительное отношение к традиции. Примечание. Абрахам Маслоу. «Мотивация и личность. Санкт-Петербург. Питер. 2012 год. Страница 172. Имплицитный значит скрытый, неявный. Очень часто нам кажется, традиция – это то, как происходила наша жизнь. Она, конечно, шла правильно, как надо. И дети, существующие вне наших традиций, живут неверно. Сложно быть родителем. Надо помнить свои детские чувства и эмоции. Но при этом понимать, та жизнь, которая была у тебя в детстве, не может быть тождественна жизни сегодняшних детей. Поди разберись. Но ежели ты не хочешь стать своему ребенку врагом, разбираться надо, другого выхода нет. Разбираться, то есть разбирать себя, какой ты во взаимоотношениях со своим ребенком. Расставаясь с вами, дорогие мои читатели, я хочу еще раз сказать. Мой любимый жанр — жанр высказывания. Я никогда не настаиваю на единственной правоте своих слов. Я ни на чем не настаиваю, кроме, пожалуй, одного, чтобы мой читатель задумался над тем, что я говорю. Буду счастлив, если, когда вы прочтете мою книгу, у вас возникнет желание спорить. Буду счастлив, если, опираясь на мои выводы, вы сделаете собственные, на мои непохожие. Самое главное, чтобы мы не забывали размышлять о тех маленьких людях, которые живут рядом с нами, об их жизни, радостях и страданиях, восторгах и боли. Помните? Когда ребенок падает, он первым делом смотрит на маму, ждет ее реакции. Помните, дети относятся к нам с абсолютным доверием. Не потерять его — вот что важно. И тогда все остальное приложится. Убежден в этом. Удачи вам, дорогие родители. До новых встреч и новых книг. А закончить я хочу мое сегодняшнее высказывание светлой и даже романтичной историей. Не возражаете?